Глава 6. Сон в брачную ночь. За окном кружила метель. Стенала, бесновалась, билась в стекло точно гигантская птица. Ветер то всхлипывал точно обиженный ребенок, то ревел раненым зверем. Сегодня я даже не пыталась утешить и успокоить его, понимая, что не сумею совладать со стихией. И даже потрескивание угольков в печи казалось зловещим. Камина в спальне не было, и, как по мне, к лучшему. Меня и без него то и дело бросало в жар от осознания, что ужин закончился, пришло время готовиться ко сну, а значит, недалек тот во всех отношениях темный час, когда супруг явится в спальню с твердым намерением окончательно закрепить наш союз. Взгляд, помимо воли, в очередной раз замер на прикроватной тумбе, где стояла небольшая баночка с полупрозрачной жирной субстанцией, едва уловимо пахнущей розами, и я нервно вздрогнула. Догадывалась, для чего горничная заботливо принесла это подозрительное снадобье. Мама, проводя со мной беседу о первой брачной ночи, не скрывала, что порой женщине бывает сложно расслабиться и довериться супругу, и в этом случае некоторые простые средства могут облегчить процесс консумации и сделать его менее болезненным. Правда, она говорила о растительном масле, но я, из любопытства, коснувшись субстанции в банке указательным пальцем, нашла ее достаточно жирной. Мало ли, вдруг на севере принято использовать не масла, а что-то иное. И вот оно как раз стоит, ждет своего часа. Лежащие на кровати полупрозрачная длинная сорочка с кружевным лифом и пеньюар тоже не вызывали во мне добрых чувств. Нет, сами по себе вещи были красивыми, но уж больно откровенными. Эх, мама, мама, нет бы положила что-нибудь более скромное и закрытое. К примеру, латный доспех. В общем, от мысли, что меня в этом нежно-кружевном безобразии увидит снежный лорд, становилось не по себе. И приглушенное, рассеянное и мягкое свечение магических светочей не успокаивало. По-моему, в их отблесках ткань казалась еще прозрачнее, чем была. Горничную, явившуюся готовить меня к казни, в смысле к брачной ночи, я выгнала прочь, позволив лишь помочь расплести волосы. Девица, впрочем, спорить со мной не стала и послушно удалилась, оставив меня наедине с нарастающим волнением, желанием сбежать из спальни куда-нибудь подальше и полным отсутствием идей, как избежать близости. Нет, самым логичным был вариант просто попросить отложить консумацию на неопределенный срок. Но после того, как накануне я самолично призналась Аларику и Скигану в своей просвещенности, он отпадал. Снежный лорд наверняка посчитал бы подобную просьбу очередной попыткой избежать навязанного брака. Не сказать, что сильно ошибся бы, но... В общем, я не желала рисковать и надеяться на чрезмерное благородство супруга. Выход был один — любой ценой перекрыть вход в спальню, пока я тут одна. Снежные духи сюда не заглядывали, я уточнила у горничной, так что их вмешательства можно было не опасаться. Так что сейчас я металась по комнате, отчаянно радуясь, что дверь лишь одна, и лихорадочно пытаясь сообразить, как ее закрыть. Так-так-так, думай, голова, думай, спасай прочие части тела. Кресло. Нет, слишком легкое. Даже если я сама в него уселась бы, при желании его легко можно было отодвинуть. Тумба тоже не годится, кровать я банально не сдвину с места. И тут мой взгляд упал на комод. Резной, высокий, по грудь. Монстр стоял буквально в шаге от двери и идеально подходил на роль запирающего устройства. Оставалась малость, всего-то передвинуть его на новое место. Задача оказалась непростой. Как же я намучилась с шерховым комодом! Подлая мебель словно корни пустила в паркет или примерзла. Использовать свою магию я не могла, боялась, что отзывчивый и своенравный ветер со всего размаху впечатает комод в стену. Хорошо, если в итоге не получу еще одну дверь в гардеробную. Я даже подумывала смазать пол перед комодом той самой кремообразной жирной субстанцией с запахом роз, раз уж восковых свечей в спальне не нашлось. Но представила, как лорд открывает дверь и видит меня за этим странным занятием, поежилась и решила попытаться еще раз. Навалилась всем телом, тяжело дыша и изо всех сил упираясь ладонями в твердое прохладное дерево. «Ну же, давай, двигайся!» И когда комод с негодующим противным скрипом сдвинулся с места и надежно перекрыл дверь, я едва не заплясала от радости. Но счастье длилось недолго, потому что уже в следующий миг я осознала сразу три важные и пугающие вещи. Первое — в спальне я была не одна. Второе — мужская рука, обладатель которой так любезно помог мне передвинуть комод, была подозрительно знакома. Вернее, знакомым был перстень с синим камнем, но суть от этого не менялась. Третье — дверь в спальню — все-таки оказалась не единственной. Опасливо повернула голову и обреченно взглянула в светло-зеленые глаза Аларика из Кигана. Вот бы как порядочный человек вошел через эту дверь, так нет же, явился тайными ходами. Впрочем, я была столь увлечена сражением с мебелью, что и рухнувшую стену бы не заметила. Эх, а счастье было так возможно. Выпрямилась, отряхнула ладони, поправила выбившуюся из косы прядку волос и замерла в ожидании реакции супруга. Отпираться было бесполезно, разве что дурак не понял бы, с какой целью я затеяла перестановку мебели в столь поздний час, а лорд пока не давал повода усомниться в его умственных способностях. А еще очень беспокоило, что отходить в сторону лэрд Искиган не спешил. Стоял неприлично близко и смотрел на меня. Кажется, без недовольства, но разве ж разберешь, что скрывается за ледяной броней? «Это было лишним, моя дорогая», — наконец произнес он. «Слуги хорошо вышкалены и не посмели бы потревожить нас слишком рано». «Он еще и шутит! В другой ситуации я бы непременно поддержала дальнейший диалог именно в таком тоне, но сейчас мне было не до смеха». «Зачем вы помогли, раз не разделяете моих мыслей на этот счет? Чуть настороженно уточнила я. «Почему бы не удовлетворить маленький женский каприз?» — усмехнулся супруг. «Мне было несложно». Он, наконец, отступил, и я вздохнула чуть свободней. Но ненадолго, потому что лэрд Искиган направился к подоконнику, на котором стояли плотно закрытый серебряный кувшин и два высоких кубка, снял с кувшина крышку, и по спальне поплыл густой аромат горячего вина и специй. Наполнив оба кубка рубиновым напитком, лорд вернулся ко мне и протянул один из них. «Вы слишком напряжены, Зларис», — мягко произнес он. «И потому вы решили меня споить?» — поинтересовалась я. Кубок, тем не менее, приняла и даже пригубила вино. Алкоголя почти не ощущалось, лишь легкий фруктовый аромат и приятный привкус специй. Первый глоток прокатился по горлу теплой волной, оставив на языке терпкий привкус винограда. Мир дрогнул, но тут же обрел восхитительную четкость, а мысли неожиданно прояснились. Почти как при памятном разговоре с отчимом. Ох, кажется, горячее вино, еще коварнее холодного. «Не волнуйтесь», — усмехнулся снежный лорд. «Это всего лишь вино, а не ром». «Это и пугает», — пробормотала я и резко сменила тему. «Кстати, как вы вошли?» «Через вон ту дверь», — лэрд Искиган указал на стену справа. Щелкнул пальцами, я ощутила легкий всплеск магии, и одна из стенных панелей вся целиком бесшумно отъехала в сторону, а за ней обнаружился небольшой рабочий кабинет. Еще один, потому что Чейз показал мне другой, двумя этажами ниже». Я не успела задать очередной вопрос, как снежный лорд пояснил. «Иногда требуется срочно дать ответ на письмо, либо отправить распоряжение в гарнизон, а спускаться вниз долго. Сейчас я зашел туда, чтобы оставить некоторые бумаги, и решил не тратить время на хождение по коридору». «Понятно», — протянула я и сделала еще глоток для храбрости. Близость лорда нервировала, но отступать было некуда. Позади — комод, впереди, собственно, новоявленный супруг. Можно было попытаться проскочить между ним и стеной, но я сомневалась, что лэрд Аларик мне это позволит. Нет, пока он вел себя мирно, но долго так продолжаться не могло. В самом деле, он же не вино в моей прекрасной компании распевать пришел. И эти мысли тут же нашли подтверждение. «Зларис, я понимаю, что вы все-таки не смирились с некоторыми изменениями в жизни и наш союз вас по-прежнему не радует», — произнес супруг, отставляя опустевший кубок на комод. «У вас еще будет время привыкнуть, но я должен кое-что сделать прямо сейчас. Временная метка, которую я поставил вам в экипаже, скоро перестанет действовать. За пределами замка вам будет холодно, очень холодно. Я хочу вплести в вашу ауру нить своей силы, но мне понадобится ваша помощь». «В чем она должна выражаться?» — осведомилась я, чуя подвох. «В поцелуе», — не обманул моих ожиданий снежный лорд. «Мне будет проще контролировать движение магии, а она не причинит вам дискомфорта». Притворяться и играть в послушную жену смысла уже не было. Супруг выразился вполне ясно и дал понять, что понимает мое отношение к навязанному браку. С другой стороны, хорошо, что он не надеялся, будто я за несколько часов передумаю. Конечно же, в свою очередь, я тоже не поверила в бескорыстие лорда Аларика и хмуро уточнила. «А вы целуете всех, кому ставите метку на ауру? Или только я удостоюсь такой чести?» «Только вы настолько восприимчивы к моей магии», — терпеливо напомнил снежный лорд. «Можно обойтись и без поцелуя, но тогда вам снова будет дискомфортно». «Ничего, я потерплю», — храбро заявила я. И тут же испортила весь эффект от смелого заявления, потому что вспомнила, как проморозила меня в экипаже и помимо воли поежилась. Ларик Искиган несколько мгновений смотрел мне в глаза, а потом негромко осведомился. «Я настолько вам неприятен?» Прямой вопрос требовал такого же прямого ответа, и я растерялась. Не солгала сразу, упустила момент, а потом было уже поздно. Что бы я ни сказала, заминка уже сдала меня со всеми потрохами. И супруг прекрасно все понял, потому что снова едва заметно улыбнулся и протянул мне руку. «Давайте заключим перемирие, хотя бы на 5 минут». «А вам хватит этого времени?» — вырвалось у меня. «Это не я, это все вино, коварное вино со специями и немного волнения». «Для того, чтобы вплести нить силы в вашу ауру, несомненно», — кивнул лэрт Аларик, великолепно сделав вид, что не уловил двусмысленности вопроса. «Но вам придется снять платье». «Нет, он издевается. Платье снять, на поцелуй ответить. Боюсь представить, как именно он планирует вплетать свою силу в мою ауру». «Огласите весь список всего, что от меня требуется», — попросила я. «И поясните, почему условия изменились. В экипаже вы не просили меня раздеваться?» «Изменилась задача, изменились условия», — пожал плечами супруг. «Если точнее, я буду воздействовать на энергетический центр, который находится между лопатками. И при этом между вашей спиной и моей ладонью не должно быть никаких преград. Это необходимость, а не моя прихоть, Зларис». «Амулеты имеют обыкновение разряжаться в самый неподходящий момент. А учитывая вашу реакцию на мою магию, без прикосновения не обойтись». Звучало убедительно, но не привлекательно. Я не хотела оставаться перед Лертом Искиганом в нижнем платье, пусть не настолько прозрачным, как сорочка, но все равно тонком, а под ним лишь легкое кружево белья. Снежный лорд, конечно, ледяной отстраненный сугроб, но все-таки мужчина. «А если просто расстегнуть пуговицу на платье, вы не достанете?» — предложила я альтернативу. «Повернитесь», — просто ответил он. От прикосновения теплых пальцев по шее пробежали щекотные мурашки. Навыки раздевания прекрасных дев у супруга точно имелись. Все 3 пуговицы оказались расстегнуты в один миг. Спрашивается, и зачем мне горничная, когда есть муж с такими полезными умениями? Представила, как его снежность с бесстрастным видом причесывает меня, помогает надеть платье и едва удержалась от нервного смешка. Нет, все-таки раздеваться он явно помог бы охотнее. Еще одно мгновение, и посторонние мысли вылетели из головы, потому что лорд развернул меня к себе, придерживая за плечи. Очень предусмотрительно, потому что от резкого движения я покачнулась и вполне могла бы упасть в его объятия. Почему-то сердце заколотилось так сильно, что на миг стало больно в груди, а тело словно кипятком облили. «Не волнуйтесь за Ларис», — негромко произнес лэрд Аларик. «Обещаю, холодно не будет». Смешно, но именно сейчас я бы не отказалась от морозной волны. Она могла привести в чувство, помочь совладать со странной смесью неловкости, смущения и предвкушения, забыть о том, что сейчас случится мой первый настоящий поцелуй. Я прерывисто вздохнула, завороженно глядя в медленно расширяющиеся зрачки снежного лорда, наблюдая, как в его глазах разгорается настоящее северное сияние. Краем сознания отметила, что его теплая рука бережно сдвинула с левого плеча нежный кашемир, а потом ладонь неторопливо, точно лаская, нырнула под нижнее платье и замерла между лопатками. Я затаила дыхание, борясь с желанием закрыть глаза. Старая детская уловка. Если не вижу, значит, ничего не происходит. Нет меня, я в домике, а все, что творится вокруг, творится не со мной. Сердце колотилось тяжело, иголка, в горле отчаянно пересохло от волнения, и я лишь тихо всхлипнула, когда Аларик притянул меня к себе и склонился к моему лицу. Его язык мягко прошелся по напряженным от волнения губам, поглаживая, приучая, не спеша. И лишь когда они дрогнули, поцелуй стал более глубоким, оставаясь при этом неторопливым, чувственным и нежным. Это было необычно, волнительно и очень приятно. Что-то доселе неведомое разгоралось внутри, разливалось негой по телу, требовало большего, чем эти целомудренные прикосновения. Сознание пульсировало в такт биению сердца, включаясь урывками. Я чувствовала легкую приятную прохладу от лежащей на моей спине ладони, едва заметное покалывание магии, качалась на волнах чужой силы, пропуская ее через себя. Сейчас она не была опасной, не пыталась уничтожить, выморозить до предела, и потому я ее не отталкивала, не сопротивлялась. Следующий миг, и фокус восприятия перемещается на иные ощущения. Пьянящая близость, жар сильного тела рядом, вкус вина и пряностей на губах — стук чужого сердца под рукой, и когда я только успела положить ладони на грудь снежного лорда, я словно провалилась в какой-то сладостный туман и не хотела из него выбираться, потому далеко не сразу осознала, что ощущение прохлады и покалывания исчезло, мужская ладонь не лежит смирно между лопаток, а поглаживает мое обнаженное плечо, и ткань ползет все ниже. Я хотела, видят боги, хотела отстраниться, но именно в этот миг лорд решил иначе. Вторая ладонь легла на мой затылок, не позволяя отвернуться, а нежность поцелуя превратилась в страсть. Теперь муж целовал меня так, что саднили губы, так и не успевшее толком восстановиться дыхание, сбилось окончательно и отчего-то требовательно и жарко ныло внизу живота. Все, на что меня хватило — это положить руки на плечи лэрта из Кигана в надежде оттолкнуть, но момент был упущен, и как-то так вышло, что теперь я очень даже охотно обнимала его. В чувство пришла лишь когда супруг неожиданно отстранился сам, но лишь для того, чтобы подхватить меня на руки, в несколько шагов пересечь комнату и бережно опустить на прохладные простыни. «Ой, ой-ой-ой, караул!» Розовый блаженный туман вмиг выветрился из головы, я резко села и выставила перед собой руки. «Не надо!» Ждала гнева, тяжелой ярости, но, вопреки ожиданиям, и на сей раз снежный лорд не разозлился. Не напомнил о том, что вообще-то имеет законное право продолжать, что я только что вполне охотно отвечала на его поцелуи. Лишь склонил голову к плечу и с уже знакомой мне неуловимой улыбкой уточнил. «Злолушка против?» Запомнил ведь и так спокойно спрашивает, точно ледяной, будто и не целовал меня так жадно несколько мгновений назад. «Против!» — кивнула я, поправляя платье и чувствуя, как горят щеки от смущения. Внутри бушевала целая гамма противоречивых чувств. Нет, он точно как-то совершенно неправильно на меня действует и реагирует тоже неправильно. И вообще, почему от его прикосновений и поцелуев со мной творится невесть что? Как же стыдно! Мы едва знакомы, а я позволяю ему. Да практически все уже позволила. И он наверняка это прекрасно понимает. И то, что он мой муж, меня никак не оправдывает. Выходит, королевский артефакт не соврал, спокойно и как-то буднично констатировал лэрд Аларик. И в этот раз его холодная реакция неожиданно задела. Ну да, несложно догадаться, что слукавила как раз я, но можно ведь было благородно не озвучивать это открытие. Впрочем, какой тактичности я жду от сугроба? «Кажется, еще недавно вы уверяли, что для вас это не имеет значения», — буркнула я исключительно из чувства противоречия. «Для меня — нет», — подтвердил снежный лорд. «А для вас — да». «А вам не приходит в голову, что у моего «нет» могут быть иные причины?» — хмуро уточнила я. «Я знаю вас меньше суток. Этого мало, чтобы возникло желание разделить постель». Аларик Искиган покачал головой, не сводя с меня потемневшего взгляда. «Этого достаточно, чтобы возникло такое желание», — мягко возразил он. «Для вас, возможно», — проговорила я, — «но не для меня. Я воспитана иначе, и мне нужно время». Ненадолго умолкла, ожидая реакции на это заявление, но лорд слушал меня внимательно и серьезно. Приободрившись, закончила. «И буду благодарна, если вы не станете торопить события». «Логично», — после недолгой паузы признал супруг. «Что ж, я готов пойти вам навстречу. Но у меня есть встречное условие. Вы принимаете мои ухаживания». Требование было справедливым и вполне соразмерным. Учитывая нашу ситуацию и мое к ней отношение, супруг позаботился о том, чтобы уравнять шансы. Зная свое упрямство, я сомневалась, что у него что-то получится, но на всякий случай спросила. «А как насчет ограничения по времени?» «Это лишнее», — качнул головой снежный лорд. «Я буду добиваться вас столько, сколько потребуется. К чему лишать себя удовольствия? Времени у нас предостаточно. Сдадитесь, когда посчитаете нужным». «Вот это самоуверенность!» «Интересно, он меня сейчас специально провоцирует, или для него подобные игры в порядке вещей?» «То есть варианта, что не сдамся, вы не рассматриваете?» — не удержалась я. Лорд Аларик склонил голову к левому плечу, глядя на меня задумчиво и одновременно как-то изучающе, что ли, словно решал, стоит ли отвечать. Затем протянул мне руку, а я, не иначе от неожиданности, не раздумывая ни мгновения, доверчиво вложила в нее свою ладонь. Лорд мягко потянул ее, вынуждая меня подняться, но не спешил отпускать. Так и держал, едва ощутимо поглаживая мои пальцы, и от этой целомудренной ласки внутри все замирало. Еще и неожиданно мирная беседа заставила меня потерять бдительность и расслабиться. А может, виновата была незнакомая северная магия, отголоски которой я до сих пор ощущала где-то внутри, или ощущение спокойной, уверенной силы, исходящее от стоящего рядом мужчины. Он действовал на меня странно. Легко было недолюбливать снежного лорда, пока мы существовали где-то далеко друг от друга. А сейчас, рядом с ним, ровное тихое пламя, давно привитое неприязни к Искиганам в целом, стремительно угасало. Я даже испытала легкое сожаление — «Быть может, если бы наше знакомство произошло в других обстоятельствах, то снежный лорд наверняка бы не обратил ни малейшего внимания на носительницу фамилии Морган», — одернула себя. Хотела уже было аккуратно забрать руку, тем более лорд меня и не держал, я в любой момент вольна была отстраниться. Но северный демон снова сбил меня с толку, потому что неожиданно спросил, «Как вас называют друзья и родные?» Все-таки его заинтересовало, почему Злолушка. Но я не хотела пока делиться с ним потрясающими историями моего картавого детства, поэтому решила не заметить прозрачного намека и ответить другую правду. «Лара», — призналась я и усмехнулась, «хотя некоторые несознательные личности именуют колючкой». «Шипы у вас действительно есть», — согласился лэрд Искиган. «Поклёп». — немедленно возразила я. Я добрая и миролюбивая. «Разве одно исключает другое?» — осведомился супруг. «Добро должно быть с кулаками или с шипами?» «С копытами, клыками и бородой», — продолжила я и тут же уточнила. «По себе судите?» «У меня нет бороды», — резонно заметил лорд, все так же поглаживая мою ладонь. «То есть насчет копыт вы не уверены?» — я вопросительно приподняла бровь. «Можем проверить вместе», — любезно предложил он. «В другой раз», — столь же светским тоном отказалась я. «Как пожелаете», — кивнул лорд Аларик. «А что касается вашего вопроса, пожалуй, я позволю себе небольшую демонстрацию». Я насторожилась, но напрасно, потому что супруг всего лишь поднес мою руку к губам, коснулся теплым дыханием костяшек пальцев, а затем неожиданно перевернул тыльной стороной вниз и покрыл ее легкими поцелуями от самой середины ладони до запястья. Задержался там, где под тонкой кожей лихорадочно пульсировала артерия, и мне показалось, что по венам вместо крови устремился жидкий огонь. Казалось бы, не впервые мужчина целовал мою руку, но впервые так чувственно, со сдержанным удовольствием и затаённой страстью, которая отзывалась во мне. Я ощущала это в каждом движении, в каждом вдохе. Стояла, точно оцепенев, не в силах отстраниться, а под кожей разливалось пламя, уютным клубком свивалось под ребрами, наполняя тело сладкой истомой, и жар его я ощущала даже на губах. Ноги словно набили мокрой ватой, такими тяжелыми они казались, а стук собственного сердца оглушал. Я смотрела на склонившегося к моей ладони снежного лорда, на его черные волосы, перехваченные темно-синей лентой, и понимала все яснее: эту битву мне не выиграть. На стороне лэрта Аларика был не только опыт, но еще и моя несвоевременно проснувшаяся чувственность. И, судя по всему, снежный лорд об этом отлично знал. «Вы уступите», — подтвердил он мои догадки, выпрямляясь, но не отстраняясь. «Как вы верно заметили, Лара, я хорошо знаю женщин. Если проявлю настойчивость, вы сдадитесь уже сегодня. Разве не так? Как же мне не хотелось соглашаться. С другой стороны, спорить с очевидным было неразумно. Решила считать вопрос риторическим и поинтересовалась. «И почему тогда вы решили пойти мне навстречу?» Лэрт Искиган приподнял брови, точно мое любопытство касалось чего-то слишком уж очевидного. Пожал плечами и, словно само собой разумеющееся, произнес: «Я не спешу. Как говорят у нас на севере, снег раньше весны не растает, как не проси его об этом. А еще ожидание удовольствия доставляет не меньше приятных эмоций, чем оно само. Но об этом вы наверняка знаете». И в этот момент я наконец-то поняла, что добровольно шагнула в ловушку. Более того, сама себе вырыла яму и умудрилась выбросить наверх лопату. «Лэрт Искиган», — серьезно проговорила я, — «у меня появился важный вопрос». Мужчина склонил голову, выжидающе глядя на меня. В светло-зеленых глазах плясали смешинки. «Можно просто Аларик, дорогая супруга, или Лар. Милостью Его Величества, мы теперь не настолько чужие, чтобы и дальше обращаться друг к другу исключительно церемонно. Вы не собирались сегодня требовать от меня исполнения супружеских обязанностей, так?» — спросила я, не сводя с него требовательного взора. «Лара, я об этом даже сказал», — едва заметно усмехнулся он. «Дважды. Но пересматривать нашу новую договоренность не согласен. Она меня устраивает». Еще бы его не устраивало. А мне срочно пора успокаиваться и брать себя в руки, иначе о разводе можно забыть. Есть несомненные плюсы в отсутствии эмоций. Ничего не смущает разум и не толкает на опрометчивые поступки. Сейчас я понимала, что Аларик Искиган разыграл классический сценарий ведения переговоров. Вначале ошарашить оппонента и загнать его в угол, а после понемногу смягчать требования, чтобы на фоне заранее продуманных уступок изначально желаемый вариант становился вполне приемлемым. И Ширха мне в кровать, у него это получилось. Если с утра я была в шоке и ужасе от перспективы остаться женой холодного снежного лорда, то теперь уже в который раз ловила себя на мысли, что супруг-то вполне договороспособен и готов идти на компромиссы. А главный камень преткновения, собственно, брак, за этими мелочами как-то и выпал из моего поля зрения. Самое обидное, что даже сейчас, понимая все это, я не могла не восхищаться собственным мужем. Да, обыграл, но как красиво. Но это лишь начало. Теперь я буду умнее и так легко не куплюсь. И пить с ним больше не буду. «А я бы все же хотела внести одно дополнение», — проговорила я. «Через полгода состоится свадьба моей сестры с графом Ридли. И если до этого времени мы с вами не найдем полного взаимопонимания, предлагаю вернуться к разговору о расторжении брака». Вот теперь точно ждала всплеска возмущения с его стороны, но лорд и на сей раз оказался неожиданно сговорчивым, коротко кивнул и произнес: «Хорошо. И никаких встречных дополнительных условий?» — удивилась я. «Цените мою доброту». И вроде бы он ответил серьезно, с привычным холодным и отстраненным выражением лица, но я не могла отделаться от ощущения, что Аларик улыбается. Что-то плескалось в глубине светло-зелёных глаз, неуловимое, легкое, словно тень на воде. Я чувствовала это на уровне подсознания, потому что взгляд не мог зафиксировать такие тонкости и не знала, как реагировать. В итоге ответила так же просто и коротко: «Благодарю». «Всегда пожалуйста», — отозвался он. Повернулся к двери, шевельнул ладонью, и вокруг комода тут же вспыхнули мелкие искры, а по полу потянулась ледяная полоса. В следующий миг дальний ее край приподнялся, и тяжеленный резной монстр легко и неторопливо переехал на привычное место, а лед под ним тут же исчез. «Доброй ночи, Зларис», — произнес супруг, направляясь к двери. «Увидимся за завтраком». «Погодите», — я сцапала с прикроватной тумбы баночку и решительно вручила ее снежному лорду. «Заберите, пожалуйста. Раз мы договорились, то в ближайшее время это точно не понадобится». Во взгляде Ларика мелькнули легкое удивление и непонимание, тут же сменившееся отчетливым весельем. Но он удержался, и голос его звучал так же спокойно, как обычно. «Это крем для рук по старинному семейному рецепту. Холод сушит кожу, так что я все-таки оставлю баночку вам. Не хотелось бы, чтобы ваши нежные пальчики пострадали от морозов. Еще есть вопросы? Или просьбы?» «Нет», — процедила я, старательно удерживая на лице маску фальшивого равнодушия, хотя от неловкости и стыда хотелось провалиться хотя бы этажом ниже. «Доброй ночи, Лэрт». «Аларик», — поправил меня муж, поставил злосчастную баночку на комод и вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Я честно прислушалась, но не услышала, чтобы он смеялся. «Замороженный. Как есть замороженный. Я бы на его месте вряд ли удержалась». Тихонько хихикнула. «Да и на своем тоже. Глупейшая ситуация. Но что еще я могла подумать?» Сняла платье, благо тугие пуговицы на нем стараниями супруга были уже расстегнуты. Переоделась в сорочку и нырнула под одеяло. Этот безумно длинный и сложный день подошел к концу. Хорошо, хоть брачную ночь я проводила так, как хотела, в одиночестве. И в сон, измученный стрессом и добитый горячим вином организм, провалился почти моментально. Разбудили меня ощущения чужого присутствия и шорох снимаемой одежды. Настороженно замерла, не понимая, как реагировать на подобный демарш, не бежать же в потьмах неведомо куда. Решила и дальше изображать спящую красавицу, даже зажмурилась как можно усерднее. А когда матрас чуть прогнулся под весом чужого тела, затаила дыхание. Горячая ладонь легла поверх одеяла, обнимая и придвигая меня ближе, и окунулась в горьковато-свежий аромат парфюма Аларика из Кигана. но промолчала, хотя так и подмывала спросить. «Скажите, дорогой супруг, а что вы забыли в моей спальне?» Пока он не наглел, я тоже не возмущалась. Жалко, что ли? Пусть спит. И, казалось, именно так все и будет. Я понемногу расслабилась в уютных теплых объятиях, действительно начала проваливаться в сон. И тут оказалось, что нахальная ладонь коварно и незаметно, как опытный шпион, пробралась под одеяло и под сорочку и уже наглаживает бедро. А когда теплые пальцы уверенно и решительно скользнули ниже, я не выдержала. Возмущенно дернулась и проснулась по-настоящему. Села в кровати, тяжело дыша и пытаясь унять сердцебиение. Грудь болезненно ныла, губы снова горели точно от поцелуев. Кошмар какой! Мало мне было его снежности днем, так еще и во сне от него покоя нет. Легла на другой бок, плотнее завернулась в одеяло и закрыла глаза, отгоняя от себя не кстати пришедшую мысль, что на новом месте обычно загадывают, чтобы приснился жених. Мне не актуально. И вообще, какие могут быть женихи, от может быть для начала избавиться? Вот с утра и начну. На этом моменте я окончательно задремала, и хвала всем богам, на сей раз без снов.